Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. Девятая серия. Добрый день, Нина Павловна. А где моя Настя? Настя в кабинете. Они с Мусей убирают. Что вы сделали с тетей Александрой, Кирилл? Она слегла и сказала, что больше не выйдет из комнаты, пока вы в этом доме. Ничего особенного. Просто пошутил. Уверен, что она выживет. Если хотите кофе, можете налить. Мы только что сварили. Александра Тихоновна несчастный человек. Очень сложный и очень несчастный. Мы стараемся зря ее не раздражать. Она уверена, что жизнь обошлась с ней несправедливо. Муж от нее ушел, с сестрой она все время ссорилась. Теперь вот без наследства осталась. Ничего, Соня отдаст ей свое. Почему вы так думаете? Потому что у меня есть глаза. Соня уже отдала ожерелье ювелиру. Зачем? И зачем? Затем, что сами по себе бриллианты вашей тете ни к чему. Она не принцесса Диана и приемы не посещает. А вот деньги – дело другое. Как только Соня продаст ожерелье, нежная мать немедленно занеможет, и спасти ее от смерти смогут только Сонины деньги. Все просто. Я уверена, что до этого не дойдет. Уже дошло. Нет, мы этого не допустим. Вы все уже допустили. Это ваша Соня – раб, как в древней истории. С ней можно делать все, что угодно, то есть абсолютно все. Если завтра тетя Александре придет в голову заставить ее повеситься, она повесится. Просто, чтобы не огорчать маму. Ну что за ужасные вещи вы говорите? Да вы не видите ее со стороны, а я вижу, потому что я человек посторонний. Ну, они трудно жили после того, как Борис Петрович ушел из семьи. Очень трудно. Владик стал неуправляемым, бросил школу, попал в компанию. Соня работала, конечно. На ней была вся семья... От тети, конечно, не было никакого толку. Профессии нет, стажа нет. Ну, кто ее возьмет на работу? А никто и не возьмет. Особенно, если не пытаться никуда устроиться. Послушайте, вы меня в чем-то упрекаете. Я в чем-то перед вами провинилась? Не передо мной. На ваших глазах вздорная баба замордовала собственную дочь, а вы даже пальцем не пошевелили. А ведь вы родственники. Соня никогда и никого не просила помочь. Она всегда говорит, чтобы мы к ней не лезли. Она справится сама, ей одной легче. А вы верите, потому что в таком случае от вас ничего не требуется. Вы предложили, она отказалась, все в порядке. Ей 33 года, а на вид как будто 63. У них даже платья одинаковые. А сын Владик, тем не менее, почему-то ничем не озабочен. И его велосипедик на рынке долларов на 350 потянет. Это ведь его велосипедик перед домом стоит. Молодой человек, не думаю, что вам стоит объяснять мне, как жить правильно. Я не знаю, что правильно, а что неправильно. Я знаю, что работорговлю давно отменили, а в вашей семье она процветает, и это никого не удивляет. А в вашей семье все в порядке? Я должен найти Настю. Спасибо за кофе. Пожалуйста. Сердитый, Кирилл Костромин пошел в глубину дома, соображая, за какой именно дверью может быть этот проклятый кабинет, в котором Настя вздумалась наводить порядок, и вдруг услышал обрывок фразы, сказанной супермоделью Светой. Больше не хочу. Я не желаю больше никаких темных дел. Хватит с меня и этого. И не звони мне сюда. Все равно я не могу отсюда разговаривать. Пискнул телефон, послышалось судорожное всхлипывание, и Кирилл понял, что она сейчас выскочит из комнаты прямо на него. Он заметался в панике, дернул первую попавшуюся дверь и только успел прикрыть ее за собой, как Света выскочила и понеслась по коридору. Кирилл нажал на дверь, собираясь выйти из комнаты, как вдруг что-то зашевелилось сбоку и сзади, очень большое и темное. неожиданности Кирилл попятился, задел ногой шаткий столик. Со столика с ужасающим грохотом посыпались какие-то пузырьки, банки, пилюли, раскатились по полу, заскакали по паркету, и Кирилл с ужасом понял, что то огромное и темное было тетей Александрой, прилегшей отдохнуть с тряпкой на голове. Кирилл пошатнулся от силы страсти, которая звучала в ее голосе, и бросился бежать, как не бегал никогда в жизни. Что случилось? Вы откуда, Кирилл? Настя! Муся, я, кажется, опять напугал тетю Александру. Господи, да что ж ты к ней привязался? Пусти, я подойду к ней. Нет, Мусенька, посмотрите, пожалуйста, если можно. Это она вопит, вот она сейчас вопит. Что ты с ней сделал? Сунул ей под халат лягушек? Да не совал я ей лягушек. Муся, пожалуйста. Ну, конечно, конечно, я посмотрю, не волнуйтесь. Тихо, что случилось? Ничего, я по ошибке забрел в ее комнату. Она решила, что на этот раз я точно пришел ее убивать. Тем более я там что-то уронил. Я вовсе не хотел ее пугать, я тебя искал. Я же просил, чтобы ты все время была у меня на глазах. А ты какие-то полы где-то моешь, с утра не могу тебя найти. Ты починил скамейку, спасибо. А твоя тетя Нина напоила меня кофе. Она сказала, что ты, конечно, хам, но с чувством юмора и храбрый. Храбрый, потому что связался с тобой? Храбрый, потому что не боишься тетю Александру. Это я раньше ее не боялся. А теперь? А теперь боюсь. Потом они целовались. И Кирилл был уверен, что догадливая и преданная Муся постарается долго не возвращаться с поля брани. Я не люблю целоваться. Я никогда не любил. Это заметно. Нет, правда. Правда заметно. Я что, плохо целуюсь? Неприятно? Как дурак какой-то. Я шучу. У меня тоже есть, между прочим, чувство юмора. Нет у тебя никакого чувства юмора. И будь оно все проклято, и этот дом, и толпы родственников, и это расследование, которое ты затеешь. Ну, Кирилл... Шучу, шучу. Можно? Да, Муся, конечно. Что это вы, уборку затеяли? Я решила перенести сюда компьютер. Здесь удобнее работать, чем в спальне. Кирилл, взяв наугад со стола один из альбомов с фотографиями, сел на кожаный диван. Вот это дед. Только что демобилизовался. А вот Яков. Он и вправду был красавец. Прав был Владик, черт был. А вот папа. Вот тетя Нина, Галя, дочь Якова. Здесь, в Петергофе. Его внучка... Я не помню, как ее звали. Настя, мы так никогда не закончим. А уже немного осталось, только пол протереть и каменную полку. Ты, Кирилл, смотри, если хочешь. А нам нужно заканчивать уборку. Муся, вы не знаете, у кого-нибудь здесь есть собака? Собака? Ничего не знаю ни про каких собак. Да у нас и соседей-то никаких нет. Только тот дом, но там то ли никто не живет, то ли очень редко приезжают. Я их никогда не видела, а что? А собаки на том участке не видели? Нет. Вы, Муся, сегодня приехали к 8 часам? А почему ты про все это спрашиваешь, Кирилл? Про собаку из-за будки. Почему будка есть, а собаки нет? А про время? Потому что я в 7 часов вставал, и входная дверь была открыта. Я думал, что это Муся, а она только к 8 приехала. Не знаю. Когда я пришла, все было закрыто. Я и дверь отпирала. Это я точно помню. Правда, на террасе уже была Нина Павловна, но она с другого крыльца выходила. А в саду никого не было? Нет, не было, я не заметила. Настя! Настена! Да я здесь, Сереж, я здесь, что случилось? Спустись! Зачем? Черт побери, как в лесу. Надо! Я все сама закончу, иди, Настя. Я с тобой. Муся, мы пошли. Они вышли в коридор. Муся смотрела им вслед, потом перевела взгляд на зеркало, висящее над каминной полкой, и улыбка медленно сползла с ее лица. Все стало еще непонятнее, чем было. И Кирилл Костромин никак не мог придумать никакого более или менее подходящего объяснения происходящему в этом доме. Он не знал, что делать дальше, и это было самое скверное. Сидя в машине Настиного отца и по команде последнего из ямы, давя и опуская тугую педаль, Кирилл мысленно пытался сопоставить ему уже известные факты, но ничего не получалось. Неожиданно зазвонил мобильный телефон, и Кириллу пришлось долго и нудно объясняться со своим замом о проблемах отдела маркетинга. Ну, кажется, сделали. Спасибо, Кирилл. Да не за что. Ну, как не за что? За помощь. Ну, как там отдел маркетинга без тебя поживает? О, выходит, в яме все хорошо слышно. Поживает как-то не очень. А ты кто? У меня бизнес. Что-то моя дочь никогда про твой бизнес не говорила. Может, она стеснялась. А что он у тебя? Какой-то постыдный. Порнографический журнал, что ли, издаешь? Да нет, не издаю. Вы мне лучше скажите, Дмитрий Павлович, почему все так трясутся над тетей Александрой? Ну, потому что она несчастная. Да. У нее нет мужа. Проблемы с сыном, со здоровьем. А кто сказал, что у нее проблемы со здоровьем? Она сама? Ну, это известно. Ну, не знаю. А что она тебе дала? Ты бы отстал от нее, если не хочешь неприятностей Насте. Тетя ее теперь поедом есть станет. Слушали 9-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Елена Стародуб, Лада Машарова, Елена Миллиотти, Екатерина Александрушкина, Александр Быков, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.